Моцарт велел музыкантам отдыхать, а сам поспешил в ложу. Я последовал за ним. Мне хотелось знать, останусь ли я концертмейстером. К тому же всем было известно, что Сальери и Моцарт не выносят друг друга, хотя и разыгрывают дружбу. «Да, Понте», — сказал Моцарт, — «почему вы не защитили меня перед Розенбергом? Я был занят, Вольфганг. Не потому ли нанятый вами концертмейстер куда-то исчез?» «Вольфганг, вы ничего не потеряли. Мюллер вас не подвел». Но, видимо, в глубине души Моцарт подозревал злой умысел Сальери заставить Дапонте расстаться с ним, Моцартом. Самоуверенный вид поэта словно говорил: «Не договорюсь с Моцартом, так договорюсь с Сальери». Но Сальери, приветствуя Моцарта, поклонился чуть ли не до полу и воскликнул: «Браво! Музыка звучала беллиссимо! Откуда вы ее взяли?» Видимо, Сальери никогда не верил, что Моцарт ни у кого не заимствует. Если бы только Сальери мог знать, откуда заимствует Моцарт, это облегчило бы жизни ему самому. На Сальери был нарядный камзол, его голову украшал искусно уложенный парик, и весь вид этого честолюбца говорил о том, что он вполне доволен собой. Сальери, правда, был невысокого роста, полноват, с длинным носом и темными, быстрыми, почти кошачьими глазами, а острый, выступающий вперед подбородок, придавал ему сходство с хищной птицей. Дапонте, старше Сальери всего на год, выглядел куда солидней. Поэт гордился своей наружностью, высокий и худощавый, с орлиным носом, черными волосами и живыми горящими глазами. Но в последние годы его и без того длинное лицо, казалось, вытянулось еще сильнее, щеки провалились, римский нос, придававший ему всегда внушительный вид, казался еще больше, а взгляд стал пронзительнее. Дапонте сообщил Моцарту: «Я решил, что в той сцене, где Феррандо и Гульермо, переодетые в албанцев, добиваются благосклонности Фьоделиджи и Дорабеллы, они должны прикинуться, что в случае отказа готовы принять яд». «Это и было темой вашей беседы с господином Сальери?» — спросил Моцарт. Дапонте напустил на себя таинственность, он любил все театральное и сказал: «Это будет великолепным финалом для первого акта». «Я в восторге от вашей музыки, Моцарт», — сказал Сальери. «Но, как вам известно, питаю самые преданные чувства и к нашему дорогому другу Дапонте». «Вы искренний человек», — объявил Дапонте. «Маэстро Сальери представил меня венскому свету и императору. Я ему очень многим обязан». «Мне почудилось, господин Отис, что, окажись они на узкой дорожке, одному из них бы не сдобровать, однако я, разумеется, не посмел открыть рта. Но маэстро Сальери утверждает, что «Дон Жуан» — это опера, воспевающая дьявола», — продолжал Моцарт. «Согласитесь, что это не совсем лестное мнение». «Стоит ли принимать всерьез подобное замечание, Моцарт?» — отозвался Сальери. «Это лишь говорит о том, как все мы вам завидуем. Да и кто из нас потом не сожалеет о необдуманных словах?» «Посмотрите, какую помощь оказал вам маэстро», — добавил Дапонте. «Он знаток ядов и наш искренний друг. Только что он советовал мне, как удачней ввести этот момент в сюжет». «Я думаю, нам не следует вообще касаться подобной темы, пусть даже в шутку. Яд — вещь малоприятная», — заметил Моцарт. «Вольфганг — это чисто по-венециански, а ведь вся опера венецианская». «Это возымеет успех, Моцарт», — вставил Сальери, — «поверьте». «Тогда о чем же вы вели спор?» — спросил Моцарт. «Я венецианец», — ответил Дапонте. «Когда я с чем-то не согласен, я этого не скрываю. Но маэстро Сальери меня убедил. Он даже сказал, какой избрать яд. Влюбленные притворятся, будто приняли акватофана». «Это очень действенный яд», — с гордостью произнес Сальери. «В нем содержится мышьяк и окись свинца, однако в малых дозах он действует медленно, и его не обнаружить. В моей следующей опере я, возможно, и сам прибегну к подобному приему. У меня есть нюх на увлекательные ситуации. Не сочтите это хвастовством. И в благодарность за его любезный совет до Понте вы обещали Сальери написать либретто для его новой оперы, спросил Моцарт. Каждый устраивается как может, пожал плечами до Понте. Говорят, император не доживет до нашей премьеры. Если это случится, премьеру оперы могут отложить, сказал Моцарт. Я только вчера видел Иосифа, с видом святоши заметил до Понте. Он болен, в этом нет сомнения, но выглядел гораздо лучше. Император не собирается умирать до премьеры нашей оперы, можете мне поверить? А не стал ли он жертвой отравления, спросил Моцарт. «Господи, откуда у вас такие мысли?» — воскликнул либретист. «Откуда же? Откуда у всех других?» — ответил Моцарт. «А как обстоят дела во Франции? Ведь это тоже может помешать постановке оперы». «Я слышал, Иосиф ведет переговоры с французами об освобождении моей сестры. Французы будут только рады избавиться от Марии Антуанетты». «Но нам за нее волноваться нечего», — сказал до Понте. «Если ее смерть приведет к войне, это и нас коснется», — возразил Моцарт. «Вы утомленный Вольфганг, вас все волнует», — сказал до Понте. «Раз уж мы решили использовать в опере ложное отравление, нужно написать к этой сцене соответствующую музыку. Отказаться от подобной идеи просто глупо. Сейчас это модно». «А как насчет концертмейстера и нашего уважаемого господина директора до Понте?» «Я позабочусь о Розенберге, Вольфганг, а вы позаботьтесь о музыке. Это единственное, о чем вам следует заботиться». Моцарт тут же назначил меня концертмейстером. Я осознавал всю разумность его решения, но не успели мы возобновить прерванную репетицию, как я увидел приближающихся к нам сестер Вебер, жену Моцарта Констанцу, ее старшую сестру Примадонну Алоизию Ланге, в которую Моцарт был влюблен до своей женитьбы, и младшую сестру Софи Вебер, часто посещавшую их дом. Я догадался о причине появления Алоизии. Ее прочили на роль и религии, пока до Понте не сумел пристроить на эту роль свою любовницу Ла Феррарезе. Но всегда могла возникнуть нужда в дополнительном сопрано. На Ла Феррарезе, по слухам, нельзя было положиться, и Моцарту не нравился ее голос, а голосом Алоизии он восторгался, не говоря об остальных ее качествах. Но жена его редко появлялась на репетициях. «По-видимому, что-то случилось», — подумал я, заметив взволнованный вид Констанции. Мюллер сделал паузу, и Джессон задумался над тем, насколько можно доверять воспоминаниям старого музыканта. Может быть, Мюллер просто тешит свое тщеславие, а может, держится за это драгоценное прошлое, потому что жить ему больше уже незачем. И хотя Вена все так же неумолимо влекла к себе Джессона, единственный город, в котором, казалось, стоило жить музыканту, его занимал вопрос, чего больше в рассказе старого учителя, фантазии или правды? Мюллер мог без всякого умысла многое исказить. Но, несмотря на одолевавшие его сомнения, Джессон хотел дослушать все до конца. Слушая, он сам становился как бы участником этих волнующих событий. Происходило нечто удивительное и прекрасное. Он страстно любил Моцарта, и эта любовь роднила его с музыкальным миром, полным величественной красоты. Однако вступление в этот мир вовсе не сулило ему блаженства или счастья, до тех пор, пока истинные обстоятельства смерти Моцарта оставались для него тайной, он не мог обрести покоя. Рассказ Мюллера лишь разжег его любопытство, но многое в судьбе Моцарта было еще непонятным и загадочным. «Вы были хорошо знакомы с сестрами Вебер?» — спросил Джессон. «Я знал всю семью. Была еще четвертая сестра, и мать. Я часто играл в их доме вместе с Моцартом. Вам нравились Веберы, господин Мюллер?» «Это не имеет отношения к делу», — раздраженно заметил Мюллер. «Я просто хочу торжества справедливости». «И чтобы Моцарт был отмщен?» «Нет-нет, он уже отмщен. Если Сальери и останется в памяти потомков, то лишь как человек, убивший Моцарта». «Вы не хотите, чтобы Сальери был наказан?» «Если он лишился разума, то это уже достаточное наказание». «Тогда почему же вы предлагаете мне заняться этим расследованием?» «Есть много такого, что полезно было бы узнать. Вы не верите, что он сошел с ума? Считаете это просто хитрой уловкой?» «Порой, господин Отис, нам кажется, будто мы все понимаем, но мы не понимаем ровным счетом ничего. Мои воспоминания — лишь часть правды. В Вене вы услышите многое другое». «Вы полагаете, что вопрос о моей поездке решен? Разве не поэтому вы ловите каждое мое слово?» «Многое придется обдумать. Я еще не принял окончательного решения». Мюллер задумчиво произнес: «Вам следует поговорить с сестрами Вебер. Никто не знал Моцарта так хорошо, как они. Подумайте, какими фактами они располагают. Три сестры, и такие разные: старшая, которая отвергла его любовь, средняя, которая стала его второй привязанностью и женой, и самая младшая, обожавшая его свояченица. Можете не сомневаться, что у каждой из них свое мнение о нем». Мысль о встрече с сестрами Вебер зажгла воображение Джессона. Без сестер Вебер немыслимо было представить жизнь композитора. Их воспоминания могли оказаться бесценными. Джессон готов был расспрашивать Мюллера до утра. «Что заставило их явиться в тот день в Бургтеатр?» «Я не могу припомнить всех подробностей, но кое-что живо в моей памяти». Увидев жену, Моцарт бросился к ней, поцеловал и воскликнул: «Станци, зачем ты пришла? Ты ведь не оправилась после болезни, еще совсем слаба». И мне вспомнилось, что она недавно потеряла ребенка. Но не успела Констанция ответить, как Халойзия поцеловала Моцарта в губы, отнюдь не родственным поцелуем, а скорее поцелуем обольстительницы. И тут он спросил Софи: «В чем дело, дорогая?» Все три сестры были взволнованы. И я подумал, до чего неловко, что объяснение происходит при свидетелях, особенно при Сальери. Ни одну из сестер нельзя было назвать по-настоящему красивой. Алойзия некогда хорошенькая, а в глазах Моцарта просто красавица, заметно огрубела, резкие черты придавали лицу холодность. Констанция никогда не слыла хорошенькая, после болезни совсем подурнела. Софи же по-прежнему напоминала подростка. Констанция сказала: «Вольфганг, я попала в ужасно неприятное положение. Портной сказал, что если мы немедленно не оплатим счетов, он заберет назад твои новые камзолы, и тогда тебе нечего будет надеть на премьеру». «Сколько я ему должен?» — шепотом спросил Моцарт. 25 гульденов, — ответила Констанца. Все ждали возобновления репетиции, но дело явно затягивалось, и я невольно задал себе вопрос, уж не Сальери ли подстроил столь злую шутку с портным в такой неподходящий момент. Моцарт был в полном расстройстве. Он опустился на стул рядом с клавесином, за которым дирижировал. Я понял, что его огорчила не сумма долга, а сама унизительность положения. И тут я решил вмешаться. «У меня есть камзол, который вам придется впору, господин капельмейстер». А до Понте прибавил: «Вот и превосходно! Мы не можем дальше откладывать репетицию, не правда ли, маэстро Сальери?» На что Сальери слегка улыбнулся и сказал: «Я очень сожалею, что моя одежда велика для господина Моцарта, хотя на самом деле они были почти одного роста». И тут к разговору присоединилась Алойзия. «Если бы я исполняла партию Фердериджи Вольфганг. Но Дапонте тут же оборвал ее. «Это невозможно. Я сам поговорю с портным. Сколько вы ему должны, Констанцем?» 25 гульденов. Вы нам поможете, Лоренцо?» Не обращая внимания на гневное выражение лица Алоизии и раздраженный жест Сальери, Дапонте взял Моцарта под руку и сказал: «Партитура прелестна, Вольфганг. Опера нас прославит. Если не ошибаюсь...» Сильный шум за кулисами поглотил конец фразы Дапонте, и, зная изворотливость либреттиста, я нисколько не удивился, когда он перешел на другую тему и убедил Моцарта продолжить репетицию. После репетиции ко мне подошла Софи и прошептала так, чтобы никто не слышал: «Проследите за ним, прошу вас, господин Мюллер. Он совсем обессилел. На прошлой неделе несколько раз терял сознание, а когда я стала его уговаривать отдохнуть, он отговорился тем, что это легкое желудочное недомогание, да к тому же простуда. Кругом свирепствует дизентерия, — сказал он, — сточные канавы кишат заразой». Я спросил Софии: «Вы ему не верите?» И София ответила: «Не знаю, что и сказать, но со здоровьем у него совсем плохо». Однако, когда я на следующий день попробовал завести об этом речь с господином Моцартом, он рассмеялся и ответил: «Софи порой наивна, как ребенок, слишком уж она всего боится». Настроение у него на этот раз было приподнятое, ибо Дапонте уладил дело с портным, да и новая сцена отравления, вставленная либреттистом и положенная на музыку, звучала очень эффектно. «А как же Сальери?» — спросил я его. Моцарт засмеялся. «Чего его винить? Все люди любят приврать и сказать правду, ибо повернуть все себе на пользу выгодно. Если моя опера «Так поступают все женщины» будет и дальше улучшаться, больше мне ничего не надо. Тогда всем козням Сальери конец. Господин Мюллер, я должен во что бы то ни стало снова завоевать любовь венской публики». Мюллер кончил свой рассказ на веселой ноте, словно зараженный былым оптимизмом Моцарта. Но Джессон немедленно обрушил на него множество вопросов. «А как поступил Сальери?» «Он больше не появлялся ни на одной репетиции, видимо, понял, что уже не сможет навредить или сорвать постановку оперы». «И Моцарт снова завоевал любовь Вены?» Ко времени генеральной репетиции он окончательно успокоился и был настолько доволен спектаклем, что пригласил на него Гайдна. Император также присутствовал на премьере и объявил, что «Так поступают все» — лучшее из опер Моцарта. Моцарт ликовал. Он признался мне, что надеется теперь на постоянные заказы. Но через несколько недель император скончался, и спектакли «Так поступают все женщины» на время национального траура отменили, а когда они возобновились, на троне уже сидел новый император Леопольд II, не любивший музыку. Вскоре оперы вообще перестали ставить. Императора Иосифа действительно отравили? Этого никто не знал. Все в Вене были растеряны и обеспокоены событиями, происходящими во Франции. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что революция во Франции явилась тем событием, которое навсегда изменило ход истории, к прошлому возврата не было. Но тогда мы этого не сознавали. Мы боялись, что Австрия окажется втянутой в войну из-за Марии Антуанетты. Эта перспектива сама по себе была достаточно неприятной. Сомневаюсь, чтобы дворянство или новый император, у которых все мысли были заняты революцией во Франции, даже вспоминали о третьем придворном капельмейстере господине Моцарте. «А как выглядел Моцарт на премьере? Больным?» «Совершенно здоровым», — сказал Мюллер, без тени сомнения. «Я сидел в оркестре и видел, как радость преображает его лицо. Я понимал, что в музыке вся его жизнь, что красота, изящество и жизнерадостность, выраженные языком музыки, помогали ему бороться со всеми невзгодами». Решение. Мюллер закончил свой рассказ, и образ Моцарта сделался в глазах Джессона еще значительнее. То, что он услышал, лишь разбудило его интерес. Воспоминаний Мюллера было явно недостаточно. Констанца, Лойзия, Софи, который из них Моцарт отдавал предпочтение. А может, он любил совсем другую женщину? Моцарт, так тонко писавшая любви. «Скажите, Вена не изменилась со времен Моцарта?» — спросил Джессон. «По-моему, нет», — ответил Мюллер. «Но вы должны помнить, что я там не бывал уже много лет. Я покинул Вену во времена нашествия Наполеона. Ничто в этом мире не стоит на месте. Все меняется», — думал Джессон, больше прежнего укрепляясь в уверенности, что в рассказе Мюллера нельзя все принимать на веру. Он колебался, не зная, на что решиться. Но стоило старому музыканту сказать... Не прошло и 2 лет после премьеры, так поступают все женщины, как Моцарт умер при самых таинственных обстоятельствах. И снова какая-то неодолимая сила стала тянуть Джессона в Вену. Он уже не мог понять, то ли сам он преследует какую-то цель, то ли подчиняется чьей-то чужой воле. «Могли бы вы дать мне рекомендательное письмо к сестрам Вебер? В этом вам поможет мой брат». Какая из 3 сестер по-настоящему любила Моцарта? Была ли Констанца ему хорошей женой? Разве Мюллер мог об этом судить? Будучи музыкантом, Мюллер, несомненно, понимал Моцарта, но старик был явно предубежден против женского пола. «Эрнест знает почти всех, кто был знаком с Моцартом в Вене. Все эти люди вращались в одном узком кругу. Но если вы будете откладывать отъезд, — повторил Мюллер, — можно ли поручиться, что кто-нибудь останется в живых? Кто знает, чей придет черед. Все они уже не молоды, — согласился Джессон. А теперь, когда вы имеете официальное поручение к Бетховену, у вас есть все основания для поездки в Вену. Элиша Уитни считает, что вы готовы ехать, иначе он не давал бы вам поручение к Бетховену. Но когда я попросил его частично оплатить поездку, он пропустил это мимо ушей. Как вы думаете, кто-нибудь может догадаться об истинных целях моего путешествия? Ваша цель состоит в том, чтобы повидаться с Бетховеном. Ну, а если во время поездки вы узнаете нечто новое о Моцарте, то кому до этого какое дело? Все останется в тайне, вам нечего опасаться. Джессон бережно хранил полученное от общества письмо и в следующее воскресенье после окончания службы подошел к Элише Уитни, морщинистое лицо которого сияло довольством, и подал ему конверт. Церковный хор вдохновенно исполнил один из гимнов Джессона, и Элиша Уитни принимал поздравления по поводу того, что музыка в Бостоне достигла невиданного расцвета. Это были поистине счастливейшие минуты в жизни Уитни за время его пребывания на посту директора общества Генделя и Гайдна, и он не был склонен делить с кем-то свою славу. Неожиданное вмешательство Джессона было неприятно профессору. «К чему мне это письмо?» — воскликнул Элиша. «Ведь писали его вы, не так ли, сэр? Не я, а общество. Я исполнял его волю. Вы использовали для собрания многие мои гимны, профессор. Те, что мы сочли подходящими, Отис. Я буду рад передать ваш заказ господину Бетховену». Элиша Уитни слегка усмехнулся. «Но это путешествие обойдется недешево, профессор», — сказал Джессон. «Не сомневаюсь. Мне жаль, что мы не можем оплатить вашу поездку». «Тогда почему вы попросили меня передать Бетховену этот заказ?» «Явиться в Вену в качестве представителя общества Генделя и Гайдна — большая честь. Это откроет перед вами двери многих домов, и в частности дома Бетховена. Он будет польщен, что заказ на ораторию передан ему лично. Я слышал, что он страдает расстройством пищеварения и оттого в мрачном настроении. Ведь вы хотите нанести ему визит, не так ли?» «Да-да, разумеется», — подчеркнуто произнес Джессон. Элиша Уитни весь сиял от самодовольства. Он продолжал: «Да разве может кто на земле сравниться с бостонцами, которых Бог наградил и умом, и трудолюбием? Но если вы во что бы то ни стало хотите стать композитором, я, так и быть, буду к вам снисходителен и окажу помощь. Бетховен хорошо известен в Вене, вручите ему наше письмо, а все, что мы ждем от вас в ответ, это гимны, которые вы напишете под впечатлением вашего путешествия». В последующие дни Джессон часто в задумчивости бродил по берегу Чарльз-Ривер. Он разглядывал деревянные дома со остроконечными крышами, потемневшие от времени, и здания из красного кирпича, число которых за последние годы значительно увеличилось. Особенно его привлекали верфи и порт. Несмотря на сильные холодные ветры, дувшие с океана, там ни днем, ни ночью не прекращалась работа. Джессон узнал, что из Нью-Йорка в Англию недавно начало ходить новое судно — парусный пакебот с паровым двигателем, который пересекал Атлантический океан за 26-30 дней в зависимости от погоды. Это было неслыханным прогрессом, поскольку раньше плавание длилось несколько месяцев. Гонорара, полученного за несколько изданий его гимнов, должно было хватить на проезд до Европы, а на обратный путь денег не было. Но теперь он готов был идти на любой риск, лишь бы совершить эту поездку. Ему наскучили разговоры о добродетелях, которые проповедовали и которыми так гордились граждане Бостона. Можно было лишь сожалеть о том, что никто из них хотя бы раз не похвастался, что предается греху, в сердцах подумал Джессон. Во время длительных прогулок он пришел, наконец, к окончательному решению. Он понимал, что как только посвятит Дебору в свои планы, она тут же догадается об истинных целях поездки и задаст вопрос: «А во что это обойдется?» Тут нужно действовать с умом, тогда Дебора сумеет помочь ему в осуществлении задуманного плана. Однако на следующее утро по пути к дому Пикеринга он уже не был настроен столь оптимистично. День выдался пасмурный, особняк Пикерингов, как и соседние, с ним выглядел мрачно. Банкир величал свой особняк «мой дворец», но Джессону он представлялся скорее монастырем. Пуританская жилка в Пикеринге не позволяла ему излишне украшать дом снаружи, хотя банкир с лихвой возмещал этот недостаток внутри. А что, если Дебора вдруг спросит, отчего он не в банке? Ни один служащий и думать не смел отлучиться с работы, разве только по причине тяжелой болезни. Напрасно он размечтался, рассчитывать на ее помощь не приходится, с горечью подумал Джессон. Но отступать уже поздно. Ожидая в гостиной Дебору, он обдумывал, как убедить ее в необходимости предпринять это путешествие, рассказать ей, как он мечтает увидеть тот самый клавесин в Зальцбурге, на котором Моцарт играл ребенком, и ту общую могилу в Вене, где он был похоронен, поведать о том, что он уже в долгу перед Моцартом как композитором, а поэтому хочет узнать о нем больше, как о человеке. Если Моцарт стал жертвой убийства, неужели подобное преступление можно и дальше замалчивать? Пикеринг сразу догадался, что Джессон пренебрег своими обязанностями в банке и счел это за добрый знак. Значит, он не ошибся в своих предположениях. Кассир действительно растрачивает попусту время, а, следовательно, не заслуживает доверия. Может быть, это, наконец, откроет дочери глаза на подлинную сущность ее поклонника. Пикеринг без всякого предупреждения появился в гостиной, решив действовать напрямик. Джессон вздрогнул от неожиданности. Подбородок Пикеринга, казалось, сделался еще острее, рот был сурово и осуждающе поджат. Банкир с надменным видом теребил золотой брелок, сию неотъемлемую принадлежность туалета истинного джентльмена. «Вам надлежит находиться в банке», — объявил он. «Я хотел бы поговорить с Деборой, сэр». «В служебное время?» «Господин Пикеринг, я беру расчет». Джессон старался подавить волнение. «Берете расчет?» «Но это произнес не Пикеринг, а Дебора, которая только что вошла в гостиную». «Да». Теперь, когда дело было сделано, Джессон почувствовал облегчение. «Вы весьма ненадежный молодой человек. Вы не принимаете мою отставку?» «Какая еще тут отставка?» Пикеринг отвернулся, всем своим видом выражая презрение. Джессон почувствовал, что отец Деборы временами просто ненавидит его. Пикеринг, наверное, винит его в том, что Дебора увлекается чтением романов, ратует за женскую самостоятельность и убеждена, что человека нельзя считать истинно образованным, пока он, по примеру английских дворян, не посетит Европу. Дебора стояла, опершись о спинку кресла, в несвойственной ей покорной позе. Гостиная была предметом ее гордости, по желанию Деборы, чтобы придать ей вид настоящей английской гостиной, ее оклеили розовыми обоями. После смерти матери всем в доме распоряжалась Дебора. Джессону здесь был знаком каждый предмет. Такая же точная обстановка преобладала в большинстве богатых бостонских домов, дубовые панели, двери из кедра, мебель красного дерева, всюду резьба и позолота. «Дебора, я хотел бы вначале поговорить с вами», — сказал Джессон. «Речь пойдет о Моцарте, я угадала?» — вдруг спросила она. «И о возможности повидать Бетховена. Общество оказало мне честь, попросив собственноручно передать ему заказ на ораторию». «Мне это известно», — прервал его Пикеринг, — «но на этом не заработаешь денег, а честь без денег — пустое дело». В его словах звучало явное презрение. «Этот Отис и без того ленив и непрактичен, а любовь к музыке делает его совсем никчемным», — думал Пикеринг. «Страсть эта раздражала банкира, но мысль, что он может потерять любовь дочери, единственного дорогого ему человека, пугала его». Сказать ей «выходи замуж за того, кого любишь» было противно его натуре. Неужели дочь унизится до брака с музыкантом? Но, видимо, она только и мечтает о том, чтобы этот Отис женился на ней. Не обращая внимания на банкира, Джессон спросил Дебору. «Вы согласны мне помочь?» «Каким образом?» «Если бы вы могли мне одолжить...» В конце концов, она была наследницей имущества своей матери и распоряжалась им самостоятельно. Но он смущался просить ее о деньгах и поэтому уклончиво добавил: «А когда я вернусь, мы сможем пожениться». «Ему нужны лишь твои деньги, Дебора», — вмешался Пикеринг. «Послушай меня, разорви помолвку». «Сейчас речь не о том», — отмахнулась она. «Интересно, кто же из них победит в этом поединке?» — подумал Джессон. «Что же я могу одолжить вам, Джессон? Мой драгоценный сервиз? Или кашемировую шаль?» «Вы знаете, что я имею в виду. У меня хватит денег доехать до Вены, но не хватит на обратный путь. А вы ведь хотите, чтобы я вернулся в Бостон?» «Вы едете, чтобы расследовать обстоятельства смерти Моцарта?» «Кто вам это сказал?» «Мюллер?» Джессон заметно огорчился. «Мюллер попросил суду в моем банке с тем, чтобы поехать в Вену», — сказал Пикеринг. «Объяснил, что хочет ехать с намерением заказать для общества новые оратории, но я ему отказал. Мюллер не кредитоспособен. Откуда у него быть деньгам? Их не заработаешь несколькими концертами для редких любителей музыки, таких как Джон Адамс и Джон Куинси Адамс, или уроками музыки, какие он дает вам. К тому же его захудалая нотная лавочка на Франклин-стрит тоже не приносит дохода. Зачем ты к нему ходила, Дебора? Выяснить, что замышляет Джессон. Вы на самом деле думаете, что Мюллер просил денег для себя? Что вам сказал Мюллер, настаивал Джессон. Я ни за что не поверю, что ваш кумир был отравлен. Ни за что. О каком еще отравлении вы говорите? Спросил Пикеринг. Это всего лишь предположение, ответил Джессон. Предположение самого Мюллера. Я совсем не поэтому хочу поехать в Вену. Разве может он признаться им в своих истинных намерениях? Непоседливость в ваши годы — вещь объяснимая. Но ваши помыслы, Джессон, явно направляет сам дьявол, — вставил Пикеринг. «Сэр, о дьяволе позабыли думать еще 100 лет назад, — заметил Джессон. «Моцарт и Бетховен», — задумчиво проговорила Дебора. «Странная у вас любовь». «Вы моя любовь, но я должен поехать в Европу». Джессон сказал это, не подумав, опрометчиво. Он понимал, что отступает от намеченного плана, но Пикеринг оказался тут совсем не кстати. Этот разговор не для его ушей. «Мне тоже хотелось посетить Европу», — вдруг объявила Дебора. «Значит, вы понимаете, насколько это для меня важно?» «Разумеется. Никто не может считать свое образование законченным, пока не посетит Европу». Джессон почувствовал ловушку, но отступать было поздно. «Вы и так прекрасно образованы, Дебора. К чему вам ехать в Европу?» Дебора менее всего ожидала подобного оборота дела и готова была расплакаться от досады. Поборов гордость, она взяла Джессона за руку и с самым невинным видом произнесла. «Нет, Джессон, я не могу позволить вам ехать одному. Путешествие чересчур трудное». «Не спеши. Он тебе еще не предложил ехать вместе с ним», — вышел из себя Пикеринг. «Не будь вас здесь, отец, он бы давно это сделал. Правда, Джессон?» Джессон онемел от неожиданности. «Уж не думаете ли вы, отец, что у него совсем нет сердца? При такой-то любви к Моцарту?» «К черту Моцарта! Где твое женское достоинство? В приличном обществе принято, чтобы молодой человек сам делал первый шаг». «Он его и сделал? Вы разве не слыхали, как он признался мне в любви?» Пикеринг был вне себя от бешенства. Оттис по-прежнему безмолвствовал, а Дебора продолжала. «В Европе я смогу продолжить свое образование». «Вот вам плоды современного воспитания», — негодовал Пикеринг. «Во время его молодости ни одной приличной девушке и в голову не приходили подобные крамольные мысли. Ей хватало и семейных забот». Пикеринг родился в 1770 году и благодарил судьбу за то, что по молодости лет не участвовал в революции, которую считал проявлением крайности, и за то, что по возрасту не мог служить в армии в войне 1812 года, которая, по его мнению, тоже была бессмысленной и бесцельной. «Я уверена, что мне Вена понравится», — между тем говорила Дебора. «Все это романтические бредни», — отрезал Пикеринг. «В Центральной Европе, говорят, свирепствует холера». «Я почти в совершенстве владею немецким. Подумайте, отец, какой я могу быть Джессону подмогой?» Но Пикеринг не сдавался. «А если я лишу тебя наследства?» «Вы не сможете этого сделать. Мать оставила мне половину своего состояния». «Все скажут, что он женился на тебе из-за денег». «А разве то же самое не говорили о вас?» «Ну, это уже чересчур», — возмутился Пикеринг. «Состояние жены просто пришлось ему очень кстати. Он сумел пустить его в оборот и получить огромные прибыли. Но он обижался на всех, кто называл его жену богатой наследницей, потому что любил считать себя человеком, который сам всего добился в жизни. Если дочь и дальше поведет себя подобным образом, она станет ему так же ненавистна, как и ее жених. «Я не дам тебе моего благословения!» — предпринял он новую атаку. «А я в нем и не нуждаюсь». Джессон почувствовал, как рука Деборы давит ему на плечо, но он вовсе не собирался становиться на колени. Однако, продолжая сопротивляться нажиму ее руки, он неожиданно для самого себя произнес: «Вы выйдете за меня замуж, Дебора?» Словно загипнотизированный силой ее чувства, хотя где-то внутри все еще негодовал. «Это самые дорогие для меня слова. Теперь мы всегда будем вместе. Я поеду с вами в Европу. Жена обязана следовать за мужем». «И зачем только я позволил ей брать уроки музыки?» — пожалел в душе Пикеринг. «Какая прискорбная ошибка! Может быть, и Деборой завладел дьявол?» «Итак, отец, если вы не дадите нам своего благословения, мы обвенчаемся и без вашего согласия», — объявила Дебора. «Это в нашей-то церкви? Вы не посмеете?» Дебора только улыбнулась в ответ. Отец смерил ее гневным взглядом, но Дебора не опустила глаз. «Она унаследовала его характер», — подумал Пикеринг. «И теперь все обернулось против него. В припадке ярости он готов был разбить злосчастный клавесин, но дочь бы только посмеялась над ним. Вот уж поистине его плоть и кровь!» «Подумайте, отец, сколько пойдет разговоров, если вы откажетесь присутствовать на моей свадьбе». «Нет, такого он не потерпит. Он не вынесет подобного унижения». Однако, желая показать, что его власть над ней еще не утеряна, Пикеринг, сдаваясь, проговорил: «Вы должны обвенчаться в этом доме. Здесь ты родилась. Здесь я отпраздновал с твоей матерью свадьбу. Это моя воля. Если вам это доставит удовольствие, то мы согласны». «Какое уж тут удовольствие», — возмутился Пикеринг, но вслух сказал: «Джессон, вы сейчас на распутье и не знаете своего блага. Вы не можете бросить работу и жить на заработок от музыки. Я советую вам взять отпуск, а через год, когда вы вернетесь из Европы, вы можете снова приступить к своим обязанностям». «Прекрасно», — согласилась Дебора. «Это даст вам возможность осуществить свою мечту, Джессон. А когда мы приедем в Бостон, то займемся полезным делом». «Итак решено», — облегченно вздохнув, сказал Пикеринг. «По крайней мере, дочь еще не окончательно для него потеряна». Джессона кольнуло неприятное чувство. Неужели они думают, что он безропотно подчинится их решению? Он взглянул на Дебору, но она не смотрела в его сторону. Джессон готов был прямо объявить Пикерингу, что не согласен с их планом, но банкир уже исчез из гостиной. «Нищета вечно омрачала жизнь Моцарта», — вспомнил Джессон. «Нельзя, чтобы подобное случилось и с ним». Судьба распорядилась так, что все повернулось к лучшему. Но когда он прощался с Деборой, в гостиную вновь вошел ее отец. «Сочините что-нибудь приятное, романсы, например, тогда, пожалуй, вы еще завоюете известность, ибо все написанное вами до сих пор скоро позабудется, как и сочинения ваших кумиров Моцарта и Бетховена», — объявил Пикеринг. За день до свадьбы Джессона охватило чувство растерянности. Он вновь усомнился в своих чувствах к Деборе. Приготовления к путешествию доставляли ей столько радости, что, казалось, она думает лишь о собственном удовольствии, а вовсе не о его планах. И хотя она была для Джессона привлекательной и желанной, но ему рисовалось малоутешительное будущее, раз она сумела обвести вокруг пальца отца, человека, наделенного сильным характером, то сумеет взять верх и над ним. Джессон не виделся с Мюллером до того самого дня, как уладил отношения с Деборой. Он счел предательством то, что учитель открыл непосвященным истинную цель его поездки. Однако настойчивая нужда в его совете пересилила все иные соображения. Полный смутного беспокойства, Джессон постучал в дверь старого музыканта. Мюллер, казалось, ждал его прихода. «Неужели вы могли уехать, не попрощавшись со мной?» Джессон не узнал своего наставника. Перед ним стоял словно другой человек. В голосе Мюллера появились несвойственные ему заискивающие нотки. За то время, что они не виделись, старческие недомогания совсем одолели музыканта. Хотя огонь в камине ярко пылал, на старике была теплая накидка. Схватившись руками за поясницу, чтобы облегчить боль, он поплелся к креслу. Пытаясь вернуть прежнюю непринужденность их отношениям, Джессон попросил Мюллера сыграть какую-нибудь из сонат Моцарта, но тот отказался. «Меня замучила подагра. Пальцы болят и ноют. За последние дни я не сыграл ни единой ноты. А сколько у меня когда-то было силы в руках? Видно, прошло мое время». «Зря вы беспокоитесь, это пройдет», — попытался утешить его Джессон. «Поздно. Даже когда я сижу у огня, этот бостонский холод пронизывает меня до костей. Сыграйте лучше вы». Джессон сел за фортепиано, но музыка Моцарта, всегда служившая для них утешением, на этот раз не принесла облегчения. Мюллер сидел погруженный в грустные раздумья. Джессон впервые видел его таким печальным. Морщинистое лицо музыканта с сухой, как пергамент, кожей выглядело посмертной маской. Сбившись с такта, Джессон смущенно остановился, а Мюллер в гневе воскликнул. «Зачем вы пришли ко мне? Показать, что ничему не научились? Вам следует заняться гаммами!» «Вы болели?» — спросил Джессон. «Старость тоже болезнь», — раздраженно ответил Мюллер. «Зачем вы играете так громко? Я ведь не Бетховен, не страдаю глухотой». «А он глухой?» «Только американец может быть столь невежественным». «Когда вы назначили свой отъезд?» «Я еще не решил, следует ли мне жениться на Деборе». «С ней вы сможете посетить Вену». «Не потому ли вы просили ее отца дать вам денег взаймы?» «Я мог при этом представить рекомендацию таких людей, как Джон Адамс и Томас Джефферсон. Оба эти джентльмена обладают одним общим свойством, они поклонники музыки. Они приобрели у меня немало сочинений, эти два отставных президента. К сожалению, я не знал, что Пиккеринг в душе Тори и ненавидит их». Но Джессон продолжал смотреть на старика недоверчивым взглядом. «Зачем вы рассказали Деборе обстоятельства смерти Моцарта? Вы предполагали, что мы с ней поженимся?» «Она бы все равно узнала, получи я от ее отца ссуду, вам не пришлось бы на ней жениться». Джессон был в растерянности. «Не придавайте значения пустякам. Живите чувствами, а не рассудком, как это делал Моцарт». «Вы сами говорили, что он мог бы сделать более удачный выбор». «Констанца Вебер была бедной невестой. А вам посчастливилось заполучить богатую наследницу, которая к тому же красива, умна и деспотична. Тут многое зависит от вас. Она вас искренне любит. Ей просто хочется выйти замуж. Многие мужья начинали с меньшего и, тем не менее, были счастливы в браке. Но вы никогда не были женаты. Откуда вам знать? Разве я это говорил? Такое не скроешь. Господин Отис, не поддавайтесь минутному чувству, которое может все погубить. В Вене вам придется столкнуться с куда более серьезными вещами». Что же мне написать брату, что вы не приедете? Дебора не верит в успех моей поездки. Попробуйте ее переубедить. Если это удастся, то удастся и другое. Но сколько жертв она потребует взамен? Хотя Джессона и возмущало, как ловко она сумела настоять на своем, он понимал, ему следует проявить характер и доказать ей, что он не просто игрушка в ее руках, несмотря на притягательную силу ее красоты и молодости. Мюллер с трудом поднялся с кресла, боль мучила его, но он был исполнен решимости не поддаваться болезни и убедить Джессона в необходимости поездки. «Брат написал мне, что господин Бетховен еще немного слышит левым ухом. Я вам завидую, господин Отис. Дебора Пикеринг может стать вам нежной и преданной женой, а без женитьбы на ней вам ничего не добиться». «Да-да, я согласен с вами, только бы ваше здоровье поправилось». Моцарт не раз шел на уступки. Часто, чтобы заручиться покровительством императора, ему приходилось брать плохих певцов, да и переписывать арии им в угоду. «Прошу вас, поезжайте, пока я еще на ногах. Я буду писать вам, господин Мюллер, обещаю, разумеется. И помните, никому нельзя доверять целиком. Я постараюсь добиться истины». «Знайте также, что вы неизбежно наживете врагов». «До свидания, маэстро». Джессон порывисто обнял старика. Он почувствовал, как тот задрожал в его объятиях и тут же отстранился. «Помните, люди слышат лишь то, что хотят услышать», — напомнил Мюллер и поскорее выпроводил Джессона из музыкальной комнаты, опасаясь, как бы расставание не стало для него слишком мучительным. После свадьбы Дебора переехала в небольшой кирпичный домик Джессона, хотя считала его непригодным для постоянной жизни, слишком уж он был скромным и непритязательным. Она рассматривала его как временное прибежище, пока они не выстроят новый особняк по ее вкусу. Но Джессон не мог позволить себе таких трат, предпочитая подождать до той поры, когда они вернутся из Европы. Правда, он вовсе не думал возвращаться в Бостон, но умалчивал об этом и просто говорил, что не стоит спешить, нужно многое обдумать.